Глава 3. Увиденное заставило резко выдохнуть ставший горячим воздух и сделать шаг назад. Я ждала Джаргала, ждала, что боги в очередной раз посмеются и подсунут Даона Кэйю. Ждала, что будет кто-то вообще незнакомый, с кем придется держать язык за зубами и опасаться произнести хоть одно лишнее слово. Но... Легко раздвинув стоявших кольцом шаманов, в круг вошел учитель Коджи. Глаза превратились в черную бездну. Жидкая тьма струилась по мертвенно-белым щекам. Его губы были искусаны в кровь. Ветер развевал длинные волосы и одежду. В руке Коджи сжимал осколок белого камня, ранее бывшего белым, потому что сейчас он окрасился темно-красной кровью. А еще лицо Коджи, его и не его одновременно, словно маска из храма непостоянного Цуми, который беспрестанно меняет облик. Вроде бы Коджи, и тут же кто-то совсем другой. Знакомый, вдруг поняла я. Я знаю этого второго человека. Но на этом все мысли про узнавание испарились. Слишком зыбкие, слишком неуловимые. Костер радостно затрещал, будто подтверждая: «Все хорошо, все отлично, все происходит именно так, как надо». У меня во рту пересохло. Мне совершенно не нравился такой учитель Коджи. В нем было что-то страшное и чужое. На краю сознания прозвучал чей-то тихий смех. «Те без имени хотят узнать, как выкрутится наследница клана Шингай? Очень смешно». Я покосилась на Шичиру. Напряжен. Чуть прищурил глаза, не иначе пытается разглядеть, кто прячется за истинной внешностью учителя Коджи. Или наоборот, она ни разу не истинная. Вождь Джаргал. Охо-хо, вроде бы и невозмутим, в руках элегантно сжимает свою кисеру, только вот подался вперед и как-то уж очень недобро прищурившись смотрит на Коджи. Я закусила губу. Шиматта, что я должна сделать? Нужно ли какое-то мое согласие, слово или хотя бы нелепое действие, чтобы все завершилось? Ибо нахождение в круге заставляет нервничать. «У тебя есть выбор, Аска Шингай», — глухо произнес Джаргал, и я невольно вздрогнула, настолько громко прозвучал его голос. «Какой?» «Выбрать одного учителя из двоих». Сердце бешено заколотилось. «Неправильно, неверно, нельзя одного». Не знаю, откуда пришли эти мысли, но я четко понимала. Мне нужны оба. Умненькая маленькая кобра. Понимаешь, что от даров богов и духов не отказываются. По спине пробежали мурашки. Плетунья молчит, но Дайски с костылем наблюдает за происходящим и вовсю развлекается. «В хозяйстве все пригодится», — мысленно ответила я. Хромой расхохотался. При этом так весело, беззаботно и одобрительно. Я смело повернулась к Джаргалу. «Я принимаю решение тех без имени и не смею его оспорить». «Какое именно?» — вкрадчиво поинтересовался кто-то за моей спиной. «Но я не отводила взгляда от вождя. Сейчас важен только он». Все остальные могут идти в лес у подножия западных гор. Я становлюсь ученицей Шичиро из племени шаманов ночи и Коджи из клана Икеда. За моей спиной начали возбужденно переговариваться. Как можно? Нерожденный в племени и учитель? Нет, неправильно, так не... Голоса смешались с ветром и треском огня. Я смотрела прямо в глаза Джаргала. «Давай, решай. Не молчи, старый пес. Я все равно не уйду с кем-то одним». Не знаю, откуда появилась эта решимость, но ясно было одно. Нужно стоять на своем до конца. И тут я услышала шаги, практически беззвучные. Разобрать удалось только шелест опавших листьев, пепла и земли. Спину будто окатило волной жара, волной огромной силы, которая стремилась ко мне, желая обнять со всех сторон. Справа ко мне метнулась ночная прохлада, оплетая десятками щупалец. «Моя, моя! Попробуй только навредить!» Но никто вредить не собирался. Я четко понимала, что Шичиро подошел сбоку, а Коджи стоит за спиной. И по взгляду Джаргала стало ясно, что бы он ни сказал, неважно. Те без имени приняли решение за него, без единого лишнего слова. Вождь поднес кисеру ко рту, сделал затяжку, взвился вверх причудливый дымок. «Ну что ж», — медленно произнес он, — «неисповедимы пути богов, необъяснимы желания тех без имени, пока они не пожелают все разъяснить сами». Я незаметно для остальных сжала кулак. «Если ты, Аска, считаешь, что все так и должно быть, мне остается только согласиться. У каждого свои пути». Я чувствовала, что он хочет сказать что-то другое. Все эти слова «так», только красивая обертка. А вот сама конфетка спрятана под ней. И подсказывает интуиция, что будет она совсем не из тростникового сахара и карамели. «Но уверена ли ты, что выдержишь ту мощь, которая выбрала тебя?» — холодно прозвучал его вопрос. Люди снова зашептались. Я беспомощно оглянулась на Коджи. Его взгляд обрел осмысленность. Сейчас уже вид был не таким жутким, как сразу. «Учитель, дайте хоть какой-то знак. Мне надо понимать, что происходит. Мощь? Какую мощь имеет в виду Джаргал? Что два учителя? Да Цуми с ними. В школе Гадзенах было куда больше. И еще больной на голову колдун. Поэтому я сделала шаг назад, оказавшись на одной линии с Шичиро и Коджи. Уверена», — твердо сказала я и накрыла их руки своими. «Да будет так, Аска Шингай». Земля под ногами дрогнула, словно свидетельствуя, что назад пути нет. Коджи выглядел плохо. Нет, он выглядел просто отвратительно. Кажется, до поместья мы добрались при помощи Шичиро, хорошего коня и какой-то шиматовой матери. Мне не терпелось расспросить обо всем, но Шичиро дал знак молчать. При этом у него был такой вид, будто нас могли подслушать через воздух. Сначала хотелось фыркнуть, но я хорошо держала в узде все эмоции. Я тут не для того, чтобы изображать капризную девчонку. Поэтому молча едем до поместья, а уж там... Там Йосика, едва увидев Коджи, всплеснула руками и убежала заваривать восстанавливающие силы травы. При помощи Шичиро и Айдзи мы довели Коджи до его комнаты, где удалось уложить учителя на кровать. В его лице не было ни кровинки, ресницы подрагивали, глаза под прикрытыми веками двигались. Грудь вздымалась часто, дыхание было тяжелым. «Что с ним?» – тихо спросила я. Шичиро что-то прошептал. Его пальцы обвила черная сила, переливающаяся лунным светом. Нарисовал на лбу учителя неизвестной мне канзи. Коджи резко выдохнул и успокоился. «Перенапряжение», – ответил Шичиро. «Нам лучше выйти, пусть он отдохнет». Я не спорила. После ритуала накатила волна усталости и безразличия. Не хотелось упираться и добиваться правды. Вот бы просто сесть куда-нибудь в уголок и свернуться калачиком. Ну хорошо, если дадут чаю, то я с радостью его выхлебаю. Словно почувствовав мои желания, в гостиной появилась Йосика с подносом, на котором тихонько звенели пиалки, ложечки и чайничек, разрисованный хвостатыми кицуне. В свое время я удивилась, что на посуде изобразили демонов, на что Йосика только округлила глаза и сказала: «Какие же это демоны? Зла они шингаем не приносят, земли берегут. А уж кому приносят, так те, значит, сами зло». Я не нашла, что ответить, только отметила про себя, что мое представление о кицуне в корне неверное. Или просто с шингаями у них особое отношение. Йосика разлила нам чай и тихонько покинула комнату. Мы остались втроем. Я, Шичиро и Харука. Слова будто превратились в острые камни, и каждая из них резала язык. Говорить совершенно не хотелось. Перед внутренним взором все равно стоял учитель Коджи. В тот самый момент, когда я обернулась, чтобы понять, кто будет вторым наставником у шаманов. «Прекрасный чай», — отрешенно сказал Шичиро, сделав глоток и не выпуская пиалки из рук. И сказанное будто разбило напряжение и тишину. «Что это вообще было?» — спросила я. «Два учителя — это вообще нормально? Почему Коджи?» «Тш-ш-ш!» Шичиро поднял руку, давая понять, чтобы замолчала. «Не спеши, ученица!» Я прикусила язык. «И правда, теперь я ученица и для Шичиро тоже. Два учителя для одного ученика — это редкость. Ты явно слышала голоса людей в толпе, которые удивлялись такому. Но это не первый случай. Просто было очень давно. Иногда духи решают, что только два человека могут дать нужное знание своему ученику». «Это настолько тупой ученик?» — поинтересовалась Харука. Я легонько пнула ее носком тапочка в щиколотку. Подруга сделала вид, что ничего не заметила. Шичиро хмыкнул. «Нет, дело не в уме. Но может быть какая-то опасность для самого учителя. У шаманов ночи бывает, что ученик вытягивает все жизненные соки из учителя». «Какой ужас!» – пробормотала я. «Это каким образом?» «Это тесная связь, Аска», – мрачно произнес Шичиро. «Шаманы связаны с миром за вратами. Мы принадлежим и людям, и духам. Учитель и ученик – это уже как родственники. И бывает, что ученик…» Он замолк. Я нервно заерзала. «Только не надо говорить, что каким-то образом я высосала все силы из Коджи. Хотя я не из шаманов ночи, поэтому такая мысль – бред». «Но ты и Аска выглядите вполне нормально», – задумчиво сказала Харука, ставя пиалу и доливая чай. «А вот учитель Коджи…» Шичиро сложил руки на груди и откинулся на стену. Кажется, он серьезно размышлял над тем, что произошло. «Я бы и сама с радостью этим занялась, да только не хватало исходных данных. Поэтому оставалось только дождаться, пока он решит заговорить». Харуку молчание тоже напрягало, но она держала себя в руках. «Коджи не шаман», — наконец-то произнес Шичиро, глядя в одну точку на потолке. «Но те без имени сами привели его». «Да еще и в таком виде», — проворчала я. «Ощущение, что он сопротивлялся». «Вполне может быть», — сказал Шичиро, и я посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно поинтересовалась Харука. Шичиро перевел на нее взгляд, посмотрел как на маленькую и непонятливую девочку. «Сразу видно, что вы не имеете дела с духами и потусторонними сущностями», — криво улыбнулся он. «Как сказать?» — пробормотала я настолько тихо, что меня не услышали. «Те без имени вполне могли проверять, справится ли Коджи с тем, что они ему приготовили». «А как?» — я замолчала, понимая, что не могу как следует сформулировать вопрос. Как определить, справиться или нет? Очень просто. Донесся голос Коджи, и мы все резко повернули головы в сторону двери. Он держался за стену, выглядел по-прежнему отвратительно, но исчадие Йоми больше не напоминал. Если бы те без имени решили, что я не подхожу для роли учителя-шамана, то вы бы уже проводили погребальный обряд. Я сглотнула. Но так как вы здесь, значит, все обошлось благополучно, и ваша сила справится. Аска, разве ты до сих пор не поняла? Коджи резко оборвал меня, глядя прямо в глаза. Мне стало немного не по себе. Не поняла, что? Не что, а кто? Кто? Кто на самом деле будет твоим учителем?